тебя высшим разумом создана эта вселенная, дом твой земля, будущий рай, настоящее прошлое, все для тебя, все для тебя, будущий рай, настоящее прошлое, все для тебя, все для тебя. Эти поля, эти яркие звездочки, солнечный луч, журчание ручья, тучки весенние, ливни осенние, все для тебя, все для тебя. Тучки весенние, ливни осенние, все для тебя. Песни венчальные, звуки прощальные, ночи бесцветные, бархатность дня. В мире заброшенном все, что хорошее, все для тебя, все для тебя. Божья любовь для тебя вдруг проявлена в жертвенной крови Иисуса Христа. Радость спасения с Богом общение, все для тебя, все для тебя. Радость спасения с Богом общение, все для тебя, все.